Глава 28. 1909-1910 годы. Сезон 1909-10 года я начала очень поздно, лишь 13 декабря, в бенефис кардебалета артистов и артисток, и выступила в балете «Щелкунчик» в роли феи Дроже. Незадолго пред тем, 29 ноября, в бенефис Преображенской шел балет «Талисман» на музыку «Дриго», возобновленный Николаем Легатом. Новая постановка, по общему мнению, очень удалась Николаю Легату, и балет от этого сильно выиграл. В этом сезоне танцевали кроме Ольги Преображенской, Павлова, Корсавина и Трефилова, и, несмотря на это, после первого представления «Талисмана» Николай Легат приехал ко мне просить меня взять этот балет. Он старался объяснить мне, что хотя «Талисман» понравился публике и рецензии были хорошие, но этот успех далеко не такой, как он рассчитывал. Он находил, что Ольга Преображенская недостаточно передала свою роль, не выдвинула ее на первый план, и это, конечно, ослабило впечатление. Он был уверен, что я спасу балет, буду иметь большой успех, и «Талисман» тогда останется в репертуаре. Одним словом, он поставил вопрос так, что если я не соглашусь, «Талисман» погибнет, и его репутация как балетмейстера пострадает. Я сначала отказывалась взять балет, который только что был дан другой балерине, но, выслушав внимательно доводы Николая Легата, наконец согласилась. Второе представление «Талисмана», назначенное на 20 декабря с Преображенской и объявленное в репертуаре, было отменено. Балет был в 4 действиях, с прологом и эпилогом, очень сложный и трудный, и мне пришлось усиленно репетировать его. Через месяц, 3 января 1910 года, я выступила в «Талисмане», и этот балет был моим триумфом. Коля Легат оказался прав. Балет выдержал блестящий репертуар. Он был в диком восторге и не знал, как меня благодарить. Князь Шервашидзе, которому принадлежали рисунки костюмов для «Талисмана», сделал по моей просьбе и по моим указаниям новые костюмы, которые вышли очень удачными. Тюники обыкновенно начинались из-под лифа. Я просила лиф удлинить, и таким образом тюники начинались ниже, что удлиняло талию. С тех пор это вошло в моду, и прежние тюники от талии сохранились только тогда, когда они были длинные, как в сельфидах. На сцене я казалась гораздо выше ростом, чем в жизни, а благодаря этому новому фасону лифа мой рост оказался еще больше. В наше время не носили таких безобразных тюников, как стали носить теперь, когда танцовщица показывает все, что не нужно и неэстетично. С такими куцами тюниками совершенно нельзя создать красивый костюм. Фокин даже в последнее время не допускал их в своих балетах. Мой костюм во втором действии «Талисмана» так понравился Анне Павловой, что она просила у меня позволения сделать себе такой же для своей заграничной поездки. И я, конечно, с удовольствием ей это разрешила. Удачные костюмы «Талисмана» дали мне идею попросить князя Шервашидзе нарисовать мне новые костюмы для балета «Дочь фараона» в более выдержанном египетском стиле, нежели старый. Он великолепно это выполнил, и по его эскизам дирекция заказала новые костюмы. Для второго акта князь Шервашидзе нарисовал мне очень красивый обруч на голову из искусственных камней, что дало идею Андрею заказать мне у Фаберже по этому рисунку настоящий обруч из бриллиантов и сапфиров, который можно видеть на некоторых моих фотографиях. Я очень любила танцевать «Талисман», хотя в нем не было сильных мимических сцен, зато Николаем Легатом были чудно поставлены танцы, и в каждом действии они вызывали шумные овации. В последнем действии я исполняла коду совершенно своеобразно и повторяла ее каждый раз по 4 раза. А в день моего 25-летнего юбилея я коду повторила 5 раз –